Глава 68. Тактическое преимущество. Райден. Это было так странно, смотреть на собственное тело со стороны. Я лежал в полной отключке, а по моей груди прыгала растерянная Винни. «Очнись! Очнись!» Целительница развела руками. «Это свинья, ей можно, она его фамильяр». «Скажите, что с ним?» — обеспокоенно спросила ее Леся. «Кома, вызванная воздействием очень сильного темного артефакта. Пока рано давать какие-либо прогнозы, но пока что состояние стабильное. Мы собрали всю информацию на диагностический кристалл и очень тщательно изучим ее на консилиуме. Назначим лечение. Не переживайте, принц Нокс в надежных руках. Даю вам 10 минут, чтобы попрощаться». «Как попрощаться? Как попрощаться?» — воскликнули мы с Лесей одновременно. «Не исключено, что его скоро отправят для лечения на родину. Господин Нокс — непростой аристократ, он член королевской семьи. Говоря объективно, у королевских лекарей в Империи Огненных Драконов больше возможностей, чем у нас в Академии», — пояснила женщина и вышла из палаты, оставив меня и Лесю наедине с моим телом. Посмотрев на нас, свинка заголосила. «Лесюшка, горе-то какое! Мы нашу ящерку потеряли. Меня как током шибануло на ровном месте, и я даже вырубилась. Пришла в себя тут, в этой палате, на Райдене. Может, ему шоковую терапию устроить. А ты уйди отсюда, ушастый! Эй, не трогай моего подопечного! Убери свои эльфийские лапы от его лба!» «Мне нужно понять, что с драконом!» — огрызнулся я на Винни. «Ты чего такой странный, ушастый?» — подозрительно прищурилась свинка. «И что с твоей аурой?» Я лишь отмахнулся от нее, с досадой осознавая, что вообще не чувствую дракона, даже когда дотрагиваюсь до своего тела. «И как?» — тихо спросила Леся. Я мрачно покачал головой. «Не поняла! Это вы что, теперь лучшими друзьями заделались? Леся, он на тебе какой-нибудь приворот использовал, зуб даю!» Погрозила мне свинка кулачком и тут же спохватилась. «Ой, я же могу сделать волшебный кусь! Совсем от шока запамятовала! Сейчас приведу ящерку в сознание, и он тебе уши оторвет!» Винни распахнула пасть, нацелившись на горло, но я перехватил ее. «Нет, рано!» «Тебе совсем жить надоело, ушастый?» Возмутилась Винни. «Ты хоть знаешь, кто я такая?» В воздухе заискрило, и через мгновение в моих руках зашевелился бежевый паук размером с большое колесо. «Твою ж ракету, Уиннифред, прекрати меня пугать! Я ж тебя прибить ненароком могу!» — рявкнул я на нее. «Ну, как рявкнул?» — мелодично изрек. «Винни, это Нокс!» — воскликнула Леся. «Некогда объяснять, просто поверь нам, пожалуйста. Мы все объясним». «Да вы оба рехнулись», — ужаснулась паучиха и вернула себе облик морской свинки. «Райден, почему ты не хочешь, чтобы она тебя исцелила? Пусть укусит. Вдруг сработает», — обратилась Леся ко мне. «Не надо пока», — мотнул я головой. «Успеем. Лекарь сказал, что состояние стабильное. Я хочу использовать это эльфийское тело, чтобы добраться до наших врагов. Надо использовать такое тактическое преимущество. Пускай все принимают меня за Эмильена. Пару дней я потерплю в этой мерзкой оболочке. Хочется пойти в душ и смыть ее с себя, как грязь, и вернуть дракона. Но нужно набраться терпения». «Райден!» — икнула Винни. «Так точно!» — мрачно отозвался я. «За внутреннего дракона можешь не переживать, он жив», — после долгой паузы заверила меня Винни. «Просто спит, бедолага. Насколько я могу понять, пострадали некоторые доли мозга, особенно те, что отвечают за память. Если в этом теле Эмильен, то когда он очнется, то ничего не вспомнит. А если пробьются какие-то обрывки про его прошлую эльфийскую жизнь, он будет воспринимать их как галлюцинации». «Ладно, посмотрим», — кивнул я. «А пока что я прошу вас держать все в тайне. Никому нельзя доверять». «А ректору?» — уточнила Леся. Немного подумав, я ответил. «Арнусу можно. Он должен понимать, что творится в его академии». «А что с тобой произошло, светозарный ты мой?» — всплеснула лапками Винни. «Произошел обмен с Нуаром», — Души остались на месте, тела поменялись», — пояснил я. «Но как тебя угораздило?» — воскликнула Винни. «Мы, конечно, планировали найти способ, как Лесе избежать брака с ушастым, но это уже перебор». «Согласен», — нервно потер я лоб. «Высокий такой, шелковистый, эльфийский, чтоб его!» В коридоре я наступил на магическую мину, но у меня был особый артефакт, который спас от гибели, хотя и весьма своеобразным способом. Чтобы защитить мозг от смертельного повреждения, родовой амулет закинул мое тело на место того, кто эту мину установил. Поэтому моя душа осталась здесь, в коридоре, а получила новое тело. Эльфийское. «Сложная схема», — хмыкнула Винни. «Но такое бывает. Я когда-то читала о подобном. Твой артефакт сработал медленнее, чем должен был. Часть мозга успела повредиться. Но надо признать, твое тело до сих пор живет и дышит. И это главное. Все остальное вылечим и восстановим». «Согласен. Так что Нуару досталось мое тело, которое все же успело зацепить магическая мина». Подвел я итог спокойным голосом, а внутри все бушевало от негодования. «Этот остроухий гаденыш повредил мой мозг. Надеюсь, не критично. А что с моим драконом происходит, даже представить страшно. Надо выяснить, как Нуар смог протащить в закрытую академию столь опасные мины. Нужно вычислить предателя».